Гипноз. Я примостился в хвосте вагона, неподалеку от кондуктора, насколько возможно втиснувшись между сиденьями, чтобы занимать поменьше места. В троллейбусе было тесно, палец не просунешь. Позади меня стоял крупный дядя в черной полудошке, какие обычно носят хоккейные болельщики. Вдруг он заволновался, задышал и, наддав животом, спросил. «У Маяковского выходите?» «У Маяковского?» Переспросил я и поднял глаза кверху. «Знаете что, давайте так. До Маяковского еще 7 остановок. Это минимум 20 минут. Кроме того, разочка 2-3 на поворотах соскочит штанга, так что кладите все 30. Поэтому сейчас постоим спокойно, через пару остановок помаленьку начнем пробиваться вперед, а там поменяемся местами и вы...» Дядька суеверно посмотрел на меня и так яростно полез вперед, словно троллейбус охватило пламя. Меня он зацепил плечом, продавил до середины вагона и опрокинул на колени какой-то старушки. «Нет худа без добра», — подумал я, тыкаясь носом в хозяйственную сумку. По крайней мере, продвинулся. «В центре сходишь, сынок?» — улучив момент, спросила старушка. «Отдыхайте, мамаша, еще 4 остановки», — буркнул я. Старушка поднялась, как загипнотизированная, прижала к груди сумку и молча стала проталкиваться вперед. Я с трудом вывернулся, работая одновременно на кручение и изгиб, и в результате расположился спиной к движению. Теперь передо мной оказалась миловидная дама. У нее был спокойный профиль, трогательные ямочки в уголке рта, розовое ушко застенчиво выглядывало из-под берета. В нервной обстановке вагона она была как глоток валерьянки, и я проникся к ней симпатией. «Интересно», — подумал я, — «правда это или нет? Если долго и пристально смотреть на человека, он должен почувствовать взгляд и обернуться». Дама почувствовала. Она медленно повернула ко мне лицо и спросила. «Через одну сходите?» «Да, то есть нет», — смешался я. «Так что же вы стоите?» — вспыхнула дама. «Стоит как пень!» И нанесла мне короткий, но чувствительный удар бедром. «Граждане, пройдите вперед!» — крикнула кондуктор. «Впереди свободнее!» Я послушался совета и немножко прошел, тем более, что миловидная дама как раз расчищала дорогу, энергично раздавая удары направо и налево тем самым способом. Я бочком продвигался вперед и все время слышал, как меня неотступно преследует какой-то возбужденный гражданин. Когда мы остановились, гражданин положил подбородок мне на плечо и жарко зашептал. «На следующий сходишь?» «Схожу», — сказал я, чтобы отвязаться. «А он сходит?» — спросил гражданин, указав глазами на впереди стоящего. «Почем мне знать?» — огрызнулся я. «А ты спроси», — настаивал гражданин. Я спросил. Впереди стоящий пообещал сойти. «А перед ним сходит?» — не унимался гражданин. Тот, что перед ним, тоже выходил. «А дальше сходят?» «О, черт!» — остервенился я и, расшвыривая локтями пассажиров, полез вперед. Я добрался до самой кабины водителя и приник к ней спиной, втянув живот и распластав руки. Я почти впрессовался в стенку кабины, так что теперь мимо меня можно было идти в колонну по 3 человека. Путь был почти идеально свободен. Только напротив меня, нежно обняв поручень, стоял молодой человек. Но он никому не мешал, и ему тоже никто не застил. Видимо, молодой человек и сам чувствовал эту свою независимость. Держался он довольно безмятежно и, даже вытянув трубочкой губы, чуть слышно что-то насвистывал. Случайно молодой человек встретился со мной взглядом. В глазах его промелькнула тень тревоги. Он перестал насвистывать и раскрыл рот. «На следующий!» — опережая его, прохрипел я. «Сходите!» Молодой человек покорно вздохнул, отжал ногой дверь и выпрыгнул на ходу.